Таким образом, кроме содержания для себя и для своей прислуги, он просил, чтобы ему, согласно обещанию, выдавали дрова во время зимней стужи и корм его лошадям. Характер этого человека не был похож на характер Епифания. Он не довольствовался скромными келейными учеными трудами. Он беспрестанно напоминал о себе при дворе, кланялся государю, писал поздравительные стихи, восхваление всякого рода и вошел в такую милость, что сделался учителем царевича Федора, а пред концом царствования Алексея Михайловича увеселял царя и его двор комедиями своего произведения. Сочинения Полоцкого не показывают в нем большой учености. Он вовсе не знал по-гречески. Епифаний Славинецкий недолюбливал его, как часто не любят добросовестные труженики науки верхоглядов. И когда Симеон набивался к нему в сотрудники по исправлению книг, Епифаний отделался от Симеона, хотя по своему добродушию охотно отвечал ему на разные вопросы, с которыми обращался к нему Симеон, гораздо меньше его ученый. Зато не успевший приобрести значение у строгого ученого, Симеон поспевал везде и прославлялся как защитник православия против раскола, как богослов, как проповедник, как стихотворец. Замечательного таланта у него не было ни на одно из этих призваний, но его сочинения занимательны, так как касаются современных вопросов жизни и представляют много своеобразного в духе своего времени. В 1667 году, в разгар борьбы против раскольников, патриарх Иосиф приказал напечатать составленную Симеоном книгу под названием «Жезл православия». В длинном предисловии, исполненном болтовни, автор обращается с сильными воскурениями к архиереям вообще, восхваляя их великое значение. Само сочинение разделяется на две части. Первая часть есть обличение челобитной попа Никиты Пустосвята, поданной царю против новоисправленных книг и, главным образом, против книги «Новая скрижаль». Вторая часть сочинения Полоцкого направлена против челобитной попа Лазаря. Никита Пустосвят старается на основании произвольно приданного смысла отрывочно взятых фраз обличать Никона и исправителей книг в ересях. Симеон уличает Никиту, что он не знает грамматики, а потому не понимает того, что читает. Таким образом, взявши одно место перевода, где изображается человек, носящий крест, Никита понял это место так, что там говорится о Христе, тогда как шла речь не о Христе, а о преступнике, осужденном на казнь. К такому же разряду промахов принадлежит обличение Никиты против молитвы при крещении. Никита доказывал, будто выходит такой смысл, что призывается нечистый дух, несмотря на нелепость этого замечания, опровергнутого еще Симеоном Полоцким, он до сих пор повторяется раскольниками в числе важных укоров. Тогда как все произошло от того, что неведающий хорошо славянской грамматики ревнитель староверства не знал различия звательного падежа от именительного. Спор Симеона с Никитою заходит в богословские тонкости, например, о способе воплощения Христова. Но тут Симеон, пустившись в умствование, невольно выказал влияние католичества, которое отразилось на нем со времени посещения римско-католических училищ. Он, между прочим, признает временем пресуществление святых даров на литургии, произнесение священником слов Спасителя «приимите и прочь», тогда как, что и поставлено было впоследствии Симеону в вину, восточная церковь мудрствовала иначе. Спор Симеона с Никитою касался также вопросов о двуперстии, о четвероконечном кресте, называемом раскольниками латинским крыжем, о сугубом аллилуйи и прочее. Тон, с которым Симеон вооружается против своего противника, переходит в ругательство. Симеон называет его нечестивым, окаянным, смрадным козлищем, свиньёю, изрывающей вертоград церкви, разбойником, удом согнившим и прочее. Спор с Лазарем вращается более, чем спор с Никитою в области приемов внешнего богослужения, либо же касается придирок Лазаря к словам и выражениям в переводах, которыми для буквальной близости к подлиннику или для грамматической правильности речи в новоисправленных книгах заменены были прежние однозначащие выражения. Например, вместо «смертию на смерть наступи» — «смертию смерть поправ». Верх детскости взглядов и понятий выразился в том, что в известной песне на литургии «Един свят, един Господь Иисус Христос» в слове «Иисус» Лазарь читает союз соединительный и видит разделение лица Христова. В разных обрядах, принятых и установленных тогда церковью, Лазарь усматривает влияние то латинства, то армянства. Зачем, например, плащаницу ставят головою на полдень? Зачем на Пасху читают диаконы Евангелие в разных местах церкви? Зачем поп сидит на исповеди? Зачем архиереи благословляют обеими руками? Зачем введено пение, напоминающее органы и прочее, и прочее? На все отвечает Симеон объяснительным тоном, но примешивает иногда и ругательство. В особенности озлобился он за то, что Лазарь в своей челобитной представлял царю, что неприлично делают, поминая его тишайшим и кратчайшим, и слова о всей палате и воинстве толковал так, как будто здесь говорится не о здравии и спасении царя, не о его боярах и воинах, а о каких-то каменных палатах и палатном воинстве. «О, клеветник Лазарь!» — возражает ему Симеон. «Как это ты Бога не боишься и людей не стыдишься? Будто мы, называя государя тишайшим и кратчайшим, ругаемся над именем великого государя нашего. Невежда!» Затем объясняет ему Симеон, что слово «палата» заменяет «бояр» и «воинство» через образ грамматический и риторский, именуемый «синекдохе», еже различные образы бывает, егда едино из другого коим-либо обычаем познавается. В 1670 году Симеон написал большое богословское сочинение под названием «Венец веры кафолическия». Он берет так называемый «большой апостольский символ веры» и по членам его распределяет разные богословские предметы, излагая их в форме вопросов и ответов. Такой способ дает ему повод, наподобие средневековых схоластиков, задавать самые затейливые и мелочные вопросы, сообщает различные мнения об этих вопросах, почерпаемые то из восточных, то из западных писателей, а нередко из апокрифических сочинений. Зачем, например, Христос родился в декабре? В какой час дня совершилось Благовещение и Рождество? Мог ли Христос говорить тотчас после своего рождения? Зачем Христа пригвоздили к кресту четырьмя, а не тремя гвоздями? Всю ли свою кровь, излиянную на кресте, восприял Христос при воскресении, или частицы ее остались и смешались с землею, и прочее, и прочее?